нужно дождаться, пока предыдущий ныряльщик выберется из воды. В-третьих, и это относится лично к тебе, следи за Джемми. Кто-то может нечаянно его толкнуть, и этого хватит, чтобы он захлебнулся. Надеюсь, ты все усвоил, и мне больше не придется напоминать тебе о том, как надо вести себя в воде. Сурово закончила она. «По-моему, ты устала, мама», — ласково сказал Питер. «Да, я устала, но это к делу не относится. Повторяю, я не желаю, чтобы кто-нибудь из вас получил увечья. Либо вы ведете себя цивилизованно, либо я запрещу вам пользоваться бассейном». «Окей, мама, я понял». Питер неохотно кивнул. За последнее время он, конечно, сильно повзрослел, но был достаточно молод, чтобы увлечься примером своих друзей, безответственных шалопаев, которые напрочь теряли рассудок при виде Меган в новом открытом купальнике. Случись что с кем-нибудь из них, и Лиз пришлось бы отвечать в судебном порядке, как хозяйке бассейна. А это было ей совершенно ни к чему. За прошедшие годы она и так слишком много пережила. Потом Лиз ушла к себе в спальню, снова работала допоздна. Лишь сильнейшая головная боль, вызванная усталостью, заставила ее, наконец, лечь. Лиз помнила, что утром должна быть свежей и бодрой. Ей удалось немного отдохнуть перед слушаниями, но когда на следующий день Лиз выходила из зала суда, она чувствовала себя совершенно разбитой. Заседание затянулось почти до полудня. Слушания были напряженными и нервными, и Лиз окончательно вымоталась. И тут зазвонил ее сотовый телефон. Это была Кэрол. «Вы должны немедленно приехать», — сказала она, и хотя ее голос звучал спокойно, Лиз явственно ощутила, как от недоброго предчувствия у нее болезненно сжалось сердце. «Что случилось, Кэрол? Что-нибудь с детьми?» Она была почти уверена, что-то случилось с Джемми, но ошиблась. «Да, миссис Сазерленд». Кэрол называла ее миссис Сазерленд, только когда проблема была очень серьезной. «Питер сегодня не работал, и к нему пришли друзья. Что случилось, черт побери?» Она сказала это так громко и так пронзительно, что люди, выходившие из здания суда, начали оборачиваться. Лиза сама не подозревала, что может до такой степени потерять над собой контроль, но, с другой стороны, ее нервы уже давно никуда не годились. «Я пока не знаю, мэм». Питер прыгнул в бассейн с тумбы и ударился головой о дно. «Скорая помощь уже здесь. Он разбил голову», — ужаснулась Лиз. Перед глазами снова встал залитый кровью ковер и свинцово-серое лицо Джека. «Нет», — ответила Кэрол. Ее голос прозвучал на редкость спокойно, хотя никакого спокойствия она не ощущала. Ей очень не хотелось быть тем человеком, который сообщит Лиз недобрые вести. Но что поделаешь, он без сознания. Кэрол не хватило мужества сказать Лиз, что Питер, возможно, сломал себе шею или, по крайней мере, серьезно повредил позвоночник. Медики, прибывшие по вызову через считанные минуты, не решились поставить диагноз. Они могли только оказать ему первую помощь и доставить в ближайшую больницу. «Питера отвезут в центральную клинику округа», — добавила Кэрол. «Поезжайте прямо туда. Простите, что я не доглядела». «Ты не виновата», — отмахнулась Лиз. «Остальные в порядке?» Этот вопрос она задала уже на бегу, торопясь к своей машине. «Больше никто не пострадал, только Питер. Но он поправится? С ним все будет в порядке?» Пауза, которую выдержала Кэрол, прежде чем ответить, была красноречивее всяких слов. В трубке Лиз слышала, как взвыли сирены отъезжающей скорой. «Я думаю, да», — сказала наконец Кэрол. «По правде сказать, я знаю совсем немного. Я говорила им, что...» Кэрол внезапно разрыдалась, и Лиз дала отбой. Она запустила мотор машины, отъехала тротуаром, молясь про себя, чтобы с Питером все обошлось. «Пусть с ним не случится ничего страшного», — снова и снова твердила Лиз. Она бы не перенесла, если бы ее старший сын, ее мальчик, нет. Даже в мыслях она не смела произнести слова «погиб». Если бы Питер умер, это была бы самая настоящая катастрофа, и Лиз старалась не думать об этом. «Боже, Боже, сделай так, чтобы все было хорошо». Она неслась по улицам, не замечая ни светофоров, ни машин. Ей повезло. Она ни во что не врезалась, никого не сбила.